Но королева каждый день выходила на центральную площадь и не прекращала говорить о том, что нужно забыть о своих обидах и жить ради будущего детей. Она была уверена, что вся проблема заключается в том, что расы людей и русалок просто мало знают друг о друге и не понимают. Нужно время, нужно пытаться найти общий язык и не сдаваться на первых же трудностях. Жители острова русалок потихоньку прислушивались к своей королеве, и ящик с подписями стал заполняться. Но были и те, кто всем сердцем и душой продолжал ненавидеть людскую расу, Фишер Тайгер. Он начинал свое приключение как обычный путешественник, что выбрался из приюта рыболюдей, но в свое время попал к Тенрюбита в качестве раба. За несколько лет, что он провел там, его сердце наполнилось жестокостью и ненавистью, хотя он и всеми силами старался от нее избавиться. Ему удалось сбежать и освободить всех рабов на архипелаге Сабади. Жители острова русалок восхищались им и, после того как Фишер собрал свою команду пиратов Солнца, состоящую в основном из бывших рабов, просто перестали прислушиваться к своей королеве, и пополнение подписей быстро сократилось. Пираты Солнца, выжигая инициал Солнца поверх выжженной эмблемы раба, бороздили просторы моря, сражаясь с морским дозором, пиратами и каждым, кто желал сражения. Тогда в команде пиратов также были Джимбей, Хаччи и сам Орлонг. Единственный приказ Фишера в битве заключался в том, чтобы они никого не убивали, дабы не опускаться на уровень людей. Можно сказать, что и у Фишера Тайгера, и у королевы Атахиме были те же самые мотивы и взгляды на мир, вот только подходили они к решению проблем совершенно по-разному. Как-то раз на корабль пиратов попала маленькая девочка Каала, что в свое время была бывшей рабыней. Сломленная психика и желание выжить любой ценой, вот что говорила улыбка девочки. Она боялась рыболюдей, но за время, проведенное вместе, пираты подружились. Естественно, не все восприняли ее как часть команды. Например, Орлонг все время предлагала избавиться от ребенка, так как придет время, и она, так же как и все люди, возненавидит рыболюдей, но Фишер не позволил подобному случиться. Они выполнили свое обещание и довезли девочку до ее родного острова. Однако именно на том острове Фишера Тайгера ждала ловушка, устроенная дозорными. В момент сражения капитан пиратов Солнца получил серьезные ранения и мог спастись, если бы ему перелили кровь редкой группы человеческой крови, не рыболюдей. Кровь нашлась, да вот только сам Фишер Тайгер отказывался ее принять. Для него это было невозможно. За все это время, что он провел как капитан пиратов Солнца, он так и не принял человеческую расу. Ненависть глубоко пустила свои корни в его сердце. Так, отказавшись от единственного спасения, погиб первый величайший человек мира рыболюдей, из-за чего ненависть к людям только усилилась. В дальнейшем дозорные поймали Орлонга, и он объявил всем, что в смерти его капитана виноваты люди, так как они отказали в помощи, не предоставив им необходимую кровь. Капитаном пиратов Солнца стал Джимбей, и он продолжил путешествие по морю, не отступая от главного приказа Фишера: «Никого не убиваем». Популярность Джимбе росла, так что в один день ему прислали письмо от мирового правительства, где предложили стать шичибукаем. Он сначала не хотел, но вспомнив о последних словах своего мертвого капитана о том, что не нужно хранить ненависть в сердцах, он решил стать той самой нитью, что позволит наладить отношения между миром людей и миром русалок. Тем временем королева Атахиме продолжала свой путь к собиранию подписей от своих подданных. После смерти Фишера шансы собрать достаточное количество резко упали, а позже и вовсе остальные подписи были изъяты. Королева практически пала духом, если бы не одно происшествие. На остров русалок направлялся корабль с одним из Тенрюбита. После того, как Джимбей стал шичибукаем, всех рыболюдей было приказано отпустить. Орлонг выбрался из тюрьмы и направился в мир людей, неся за собой разрушение, а также свободу обрели все рабы-рыболюди Тенрюбита. Именно это и заставило одного из них сесть на корабль и отправиться в путь за своей пропажей. Но их корабль потерпел крушение, и королева приказала всей страже предпринять любые меры, чтобы помочь раненым. Воспользовавшись этой возможностью, королева Атахиме отправилась на Сабади вместе с Тенрюбита. Ее не было довольно долгое время, но, в конце концов, она вернулась с документом, который позволял при большом количестве подписей подняться на поверхность и начать жизнь среди людей. Такой отважный поступок воодушевил жителей острова русалок, и каждый захотел оставить свою подпись, чтобы поддержать королеву. Появилась надежда на лучшее будущее. Мечта о том, что дети смогут жить под солнцем, уже не казалась такой безумной. Однако произошло ужасное несчастье. Королеву Атахиме убили на городской площади на глазах всего народа и детей королевы. Собранные подписи сгорели, сумев сохранить лишь малую часть. И во всем этом был виноват человек. От чудовищных событий, что происходили за это время, выяснилось, что Широхаши может говорить с марскими королями, но контролировать свой дар не умеет, прибегая к нему только в самых эмоциональных ситуациях. Смерть матери была одной из них, но ее братья вовремя оказались рядом, предотвратив необратимое. Так погибла вторая величайшая личность мира рыболюдей, но мечта о солнце до сих пор существует. Возможно, когда-нибудь, когда сердца жителей острова русалок заживут, они вновь попробуют собрать подписи, чтобы их будущее и их дети смогли жить и греться в лучах солнца. Мы выслушали всю историю Джимбея. Каждый думал о своем, кроме Луффи. Этот резиновый идиот еще в начале истории присел рядом, но в итоге ему стало скучно, и он просто-напросто вырубился еще на начале рассказа, улегшись у меня на коленях. Я же в свою очередь так была увлечена рассказом, что даже не обращала внимания на спящего капитана, что уже храпеть начинал. Санджи, видно, этот рассказ ничего не объяснил, так что он снова разозлился и посоветовал Джимбею приготовиться к смерти. «Санджи!» — воскликнула я. «Не ему подобное решать. Успокойся, Санджи!» — строго сказала Нами. «Он не сделал ничего плохого». Джимбей склонил голову. «Я готов понести любое наказание за то, что совершил», — сказал он, ожидая решения девушки. «Прошу тебя, перестань!» — тут же сказала Нами, приподняв ладони. «Я ненавижу Орлонга, но не тебя. Я рада, что слухи о твоей причастности к пиратам Орлонга оказались лишь слухами». Я улыбнулась. «Как ни крути, а Нами все же добрый человек». Девушка подошла ко мне, и Луффи присела рядом, также улыбнувшись и посмотрев на нас. «В конце концов, ты друг Луффи Изаза», продолжила она обращаться к Джимбею. «Не буду отрицать, что Орлонг и его команда причинили мне много горя, но в итоге я рада, как все это сложилось. Я повстречала хороших друзей, что стали для меня семьей. Мне ни за что ненавидеть прошлое. Даже если бы появился шанс вернуть все обратно, я бы поступила точно так же». Джимбей шокированно посмотрел на девушку. Я же взяла Нами за ладонь и сжала ее, давая понять, что она делает все правильно. Девушка сжала мою ладонь в ответ. «Так что», — начала Нами, засмеявшись, — «не извиняйся, ты ни в чем не виноват. Я не ненавижу вас или других рыболюдей. Сейчас я счастлива». «Ню-ю-ю», — послышалось со стороны Хачи. Осьминог всеми силами старался остановить подкатившие к глазам слезы. Также заплакал Джимбей. Видно, это очень тревожило его душу, и теперь он смог наконец-то освободиться от прошлого. «Я так тебе признателен», — произнес Джимбей, поклонившись Нами. «Уа-а-а», — зарыдал наш суперэмоциональный киборг. «Похоже, сейчас понадобится минимум сотня носовых платочков. Вы такие классные ребята, как и Тайгер, и Атахиме. Я так люблю рыболюдей. Уа-а-а. Эх, ладно, вроде все выяснили, надо и путь держать». Блин, нога затекла. Луффи ее всю отлежал. «Луффи, рота, подъем!» — крикнула я, шлепая парня по щекам. «А, че, кого?» — не понял он, резко вскочив. «А, кажется, я уснул. Так, ребята, я встала на ноги, как и все остальные. Раз прошлое теперь позади, давайте вернемся в настоящее, к нашим проблемам. Как ни крути, а наши ребята, а также королевская стража, сейчас дерутся с этими новыми пиратами рыболюдей. Ню-ю, я был в квартале рыболюдей и разговаривал с Хади», — начал Хачи. «Ты выяснил, какие у него планы?» — тут же спросил Джимбей. «Хади многое прятал от меня», — с огорчением заметил Хачи, продолжая лежать на земле. «С такими ранами вряд ли он еще скоро встанет на ноги. Лучше бы ему лежать. Однако, если все идет согласно плану Хади, Ню, больше чем уверен, что в городе сейчас происходят ужасные вещи. Хади ненавидит людей еще больше, чем Орлонг. Его воспитали в ненависти и унижении. Вот только если Орлонг никогда не поднимал руку на своих товарищей, то у Хади нет ничего светлого. Он лишен любого сочувствия и убивает каждого, кто хоть как-то пожалел обычных людей. В этом году также состоится совет правителей, который проводится каждые 4 года, по поводу того, чтобы рыболюди и русалки переселились наверх. Было собрано тонны подписей от каждого жителя. И его цель — сорвать все это? — с нотками злости спросил Джимбей. Не только, основная его цель. Хачи не дали договорить, так как в это же время из леса выползла огромная улитка, что своими размерами напугала Чоппера, заставив его вскрикнуть. Улитка остановилась прямо перед нами, и я узнала в ней видео Ден-Ден Муши, что способен передавать трансляцию на довольно большие расстояния. Когда улитка открыла глаза, перед нами появился большой черный экран в 3 метра длиной. «И что это нам тут хотят показать?» С легкой тревогой и иронией спросила я, не ожидая ответа, но Луффи все же высказал свою версию. «Мультики, ага», засмеялась я, прикрыв глаза рукой, «в стиле я вас не знаю». Стало слышно раздражающее шипение, и на экране наконец-то появилось раздраженное лицо рыба-человека. У него были длинные черные волнистые волосы, небольшая шапка с козырьком и заостренные зубы, которые он тут же продемонстрировал зрителям. «Это же он!» — воскликнула Нами, указав на экран рукой. «Жители острова Рыболюдей!» — начал звучать голос из экрана. «Я капитан новых пиратов Рыболюдей Хади Джонс, и вот вам здрасте!» — фыркнула я, понимая, что нас ждут очередные приятные новости. Дальше Хади произносил фразы, присущие обычным злодеям. «Честно, никакой оригинальности. Что-то вроде «я уничтожу это королевство и создам новое, став там королем. Кто не согласен, тот умрет». Вот, никакой оригинальности. Только закадрового злобного смеха не хватает для полноты атмосферы. Также, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, Хади показал прикованного цепями короля Нептуна и пообещал, что через 3 часа, на главной площади, его обезглавит. Ко всему прочему, пираты решили использовать подписи, что удалось собрать за все эти года, читая имена всех, кто там есть. Отныне они предатели и не смели жить. Также он не забыл упомянуть и нас, Мугивар. Это неудивительно, ведь мы уничтожили его кумира, Орлонга, и теперь он жаждет расплаты. В руках Хади появилось 2 листовки с моей и Луффиной фотографией. На обоих имелась награда за голову 400 миллионов белли. Хади решил убить нас и преподнести наши головы правительству, чтобы продемонстрировать свою мощь. Это меня, конечно, удивило и насторожило, но действительно бояться я начала, когда на экране показалась небольшая клетка, в которой скованные цепью сидели Брук, Зара и Усоп. «Какого?» — вырвалось у меня. «Неужели они проиграли?» «Черт, 2 мечника и 1 снайпер. Что могло произойти? Или это просто шутка?» «Нет, на экране ясно было видно, что они сидят в висячей клетке, к которой довольно быстро приближалась вода. Хади хочет утопить наших Накома. Сколько же у нас времени?» Хади сказал, что комнату затопит после казни короля. «Это значит, что 3 часа у нас в запасе имеется. Нужен план. И немедленно». Экран погас, а огромная улитка заснула. «Ши-ши-ши. За-за. Ты слышала?» Засмеялся смущенно Луффи. «За нас дают по 400 лямов. Интересно, когда ее подняли. А ты не знал?» Также улыбнулась я. «Я об этом еще на Сабаде услышала. Мы с тобой теперь наравне. Хех, смотри, а то я капитаном стану. Ши-ши-ши». Еще сильнее засмеялся Луффи. «Ну уж нет, сейчас не время для этого», — закричала на нас Нами. «Вы стали довольно известны после войны», — спокойно произнес Джимбей. «Неудивительно, что цену так подняли, хотя я не ожидал, что настолько. Только вы двое стоите 800 миллионов. Видно, тогда вы сильно напугали дозорных, и правильно делают», — серьезно сказала я, потягиваясь. «Ладно, пора бить морды». «Отлично», — согласился Луффи, потирая кулаки. «Санджи, присмотри за трусишкой». «Положись на меня, капитан», — тут же ответил Кокс влюбленным взглядом. «Уж ему-то можно любую девушку доверить». Но недолго наш боевой ажиотаж продлился. В свою последнюю секунду, когда я и Луффи уже подбегали к акуле, чтобы та подвезла нас к главной площади, Джимбей криком остановил нас. «Нет, стойте. Хаэм, что такое, Джимбей?» «Не понимала я. Вы не должны драться с Хади», — строго произнес рыбочеловек. «Это потому что мы люди?» — спросили одновременно Чоппер и Фрэнки. «Хех, им ли такие вопросы задавать?» «Именно», — ответил Джимбей, успокоившись. «Понятно», — задумавшись, произнесла я. «Ну конечно, все сходятся. Если мы сейчас пойдем выручать короля или наших Накома, то в любом случае столкнемся с тем, что нам придется сражаться с рыболюдьми. Независимо от того, плохие они или хорошие, тут играет роль люди или рыболюди. И если мы перегнем палку, то связь, что так стремилась наладить Атахиме между 2 расами, будет безвозвратно утеряна. Единственный, кто может бросить ответный вызов, это Джимбей. Что же нам делать? Стоять тут мы не сможем. Наши друзья там и надеются на нас». «Джимбей», — серьезно произнес Луффи, поправляя соломенную шляпу так, чтобы она бросала тень на его лицо. «Я знала, что означает, Он готов драться. Там Майнакама. Если я ничего не сделаю, могут пострадать не только они. Я понимала чувства Луффи. Он больше не намерен кого-либо терять. И если ради этого придется сразиться с другом, я должен идти. Но если ты намерен остановить меня, попробуй. Луффи, вклинилась я, не глупи. Это заходит слишком далеко. Хочешь сказать, что не пойдешь? Спросил он. В его голосе больше не был слышен обычный глупый смех. Он был серьезен. Только сейчас я понимала, насколько же он повзрослел за эти 2 года. Этот взгляд – взгляд взрослого человека, пережившего ад. Но мы его пережили вместе. «Конечно пойду», – злобно произнесла я. «Я говорю о том, что нам нужен план. Значит, вы все же намерены идти», – вздохнул Джинбей, потирая руки. «Он действительно намерен сражаться. Мы с вами сражались, бок о бок не думал, что до этого дойдет. Хотя, вы же его брат и сестра», – он говорит об Эйсе. «Видно, у меня нет другого выхода». «Джинбей, стой», – воскликнула я. «За-за, отойди», – потребовал Луффи. «Я быстро справлюсь». «И мы пойдем. Луффи, ну хоть ты меня послушай». Мой голос уже срывался на крик. «Это не те противники, которые смогут закончить поединок за 5 минут. Луффи довольно силен, а Джинбей так вообще бывший шичибукой. Однако никто, естественно, ни меня, ни кричащих нами Кейми, слушать не собирался. Черт, не думала, что придется использовать одну из своих техник сейчас в такой ситуации». Луффи и Джинбей сорвались с места и помчались друг к другу, желая нанести мощный и сокрушительный удар в челюсть. За секунду до ударов я быстро подбежала и встала между ними. Луффи кричал, чтобы я убиралась с пути, так как он уже не сможет остановить удар, да и Джинбей что-то мне говорил, но я толком не прислушивалась. Я остановилась и, закрыв глаза, глубоко вздохнула. Все словно замедлилось. В мою сторону бежал Санджи, стараясь спасти от неминуемых ударов 2 противников, но мне не нужна его помощь. «Танец 2-го храма. Барьер». Произнесла я название техники, и мое тело словно окаменело. Кулаки Луффи и Джинбея были перехвачены моими ладонями. От мощного тройного удара прозвучал звук, словно от грома, а земля, камни и кораллы под нашими ногами потрескались и продавились. «Довольно!» — крикнула я, отшвырнув их в разные стороны. «Эта техника довольно сильная и выполняет задачу небольшого барьера. Тело на короткое время покрывается защитой, однако в ней есть минусы. Хоть ее практически ничем не пробьешь, она длится довольно недолго, а еще под ее воздействием практически невозможно двигаться. Ноги словно на самом деле каменными становятся. Правда, второй мастер до такой степени ей овладел, что как бы я ни пыталась его атаковать, так и не смогла нанести нормальный удар. Я бы поставила против Луффи и Джинбея волю вооружения, покрыв защитой все тело, да вот тут не совсем уверена, что в итоге осталось бы невредимой. Братец-то и сам намеревался Джинбея кулаком, покрытым волей, ударить. А проверять, чья из наших волей сильнее, я пока не готова. Я осмотрелась. Луффи и Джинбей, тяжело дыша, с недовольством и настороженностью смотрели на меня. У остальных ребят нижняя челюсть болталась где-то на уровне колен. «Вот это да!» — воскликнул Чоппер, вернув себе способность говорить. «Она такая сильная!» «Куколка!» — воскликнул Фрэнки. «Это было супер круто!» «Ау! Заза-сан!» — восхищенно произнес Санджи, что тем временем лежал на земле за моей спиной. «Похоже, его немного задело, но выглядит вполне нормально. Я влюбился в вас еще сильнее. Я бы улыбнулась на эти слова друзей, если бы не была так зла. Заза, что ты делаешь?» — крикнул Луффи. «Значит так, начало я строго. Джинбей, хочешь ты этого или нет, но мы сидеть в стороне не будем. Жизни наших друзей в опасности. И я говорю не только о наших Накама. Ты только посмотри, что стряслось с Хачи. Но, начал был рыбочеловек, и я тут же подняла указательный палец, дав понять, чтобы он не перебивал меня. Но я с тобой согласна. Просто так мы не можем туда явиться. Если мы заявимся туда, то в итоге рыболюди только сильнее возненавидят нас, и все, ради чего так старалась мать Широхаши, канет в бездну. Поэтому я и говорю, нужен план». Ребята замолчали и задумались. Ну, наконец-то пошла мозговая деятельность. Я уже и не надеялась. Что ж, надеюсь, мы придем хоть к какому-то разумному соглашению. Глава 9. Бой на главной площади. К тому моменту, когда мы составили план, из леса вышла Робин. Теперь в нашей команде не хватало только 3 идиотов, которых держали в плену, потому нам следовало разделиться на 2 группы. Первая группа состояла из Широхаши, Мигала, Джинбея, Луффи, нами, Робин и меня. Нашей основной целью было пробраться на главную площадь незаметными и украсть письмо Тенрюбита, а также ключи к замкам от наручников и цепей, которыми был закован король Нептун. Естественно, Джимбей, Мигала и принцесса сделают вид, что попались в ловушку пиратов, отвлекая все внимание на себя, а мы займемся делом. Правда, Луффи тем временем будет во рту у акулы, чтобы в тот момент, когда его позовут, эффектно появиться. В рот акулы предлагали залезть и мне, но я уж лучше умру, чем потом буду сражаться вся обслюнявленная акулой. Тем более у меня и так есть неплохая способность исчезать. Оставшиеся ребята, Фрэнки, Санджи, Чоппер, Кими и наш суперкорабль Санни, вошли во вторую группу и направились на выручку к Зара, Бруку и Усоппу. Все шло согласно плану. Через час Шерахаши, Мигала и Джимбей уже были в центре главной площади, обмотанные цепями. Нами, покрыв иллюзией себя и Робин, быстро справилась с кражей необходимого документа и ключей. Одно мне не нравилось, пленников стало больше. К королю прибавились и три принца. Все они были избиты и крепко обмотаны цепями. Их поджидала публичная казнь. Сам же Хади изменился с того момента, как мы его видели на экране. Он стал старше и мощнее. Волосы буквально побелели. И он все время поглощал какие-то красные пилюли. Что это? Наркотик. Из-за него все тут буквально пропитаны жаждой убийства. Хади говорил и обвинял во всех бедах острова русалок королевскую семью. Винил старого короля, что позволил незваным пиратам сковать его и всю его стражу в цепи. Винил принцев, что из-за своей глупости закрывали на многое глаза и не замечали того, что творится у них под носом. Винил Шерахаши, единственную, кто могла действительно помещать его планам, но, как и ее мать, была слишком наивна и доверчива. И особенно он ненавидел королеву Атахиме, что до конца своих дней пыталась пробудить в сердцах жителей желание жить в мире с людьми. Люди для него это низшие существа, которые должны либо быть рабами, либо умереть, но дружить с ними невозможно. Именно поэтому я ее и убил, сказал он под конец своей тирады. Это слышали все жители острова русалок. Каждый находился на главной площади. Мирные жители стояли на возвышенности, подальше от поля боя, но им было все прекрасно видно, а самое главное, слышно. Они не могли в это поверить, ведь все это время каждый считал, что в смерти Атахиме виновен человек, и тут теперь выясняется, что ее убил один из своих же. Король и принцы были в ужасе. Они не могли поверить в подобное. Они не желали верить в такое. Нептун стал кричать, требуя расправы, но Хади тут же швырнул в своих пленников десяток водяных пуль, что пробили их тела насквозь. Я видел однажды, как использовал водяные пули Орлонг и Джимбей, но это чтобы не принимал Хади, оно дает ему чудовищную силу. Вот только я уже знаю, что за каждую силу приходится расплачиваться. А он это знает? Хади смеялся и ко всему прочему созвал всех своих подданных, что отныне будут жить в центральном квартале, в домах обычных жителей. Из щелей скал и пещер вышли около 200 тысяч вооруженных рыболюдей. От каждого исходила безумная энергия жажды убийства. Все они приняли наркотик. Да уж видно, тут будет еще то веселье. Однако заявление о подробностях смерти матери не удивило Шерахаши. Она знала об этом с самого начала, так как ей об этом поведал Мигала, что все видел собственными глазами. «Что?» — воскликнул Хади, что был удивлен данным заявлением. «Ты все знала и молчала?» «Да», — сказала спокойно Шерахаши, хотя по ее щекам и текли слезы. «Если бы я рассказала об этом кому-нибудь, то из-за ненависти он обязательно попытался бы убить Хади, а мама этого не хотела. Это было ее последнее желание, кто бы это ни сделал, не ненавидеть его». Каждый был шокирован и восхищен столь сильной волей принцессы. Девушка, которая плакала и терялась при каждом вскрике Луффи, оказалась не такой уж и слабой. Сколько же лет она все это держала в себе, знала правду и молчала. Но Хади это только рассмешило. Он громко смеялся, обвиняя Шерахаши в глупости, ведь если бы она сказала хотя бы кому-нибудь, то смогла бы все это предотвратить, и остров русалок остался бы цел, а так Хади его уничтожит. Это не так, послышался женский голос зрительских мест. Это была высокая темноволосая русалка с хвостом акулы. Не ты разрушишь остров русалок. Я видела, кто это сделает, и им будет пират Мугивара Луффи. Ширли, злобно произнес Хади. Значит, это та, кто предсказал подобное будущее. Хаем, похоже, как ни посмотри, а исход у этого города один. Местные жители стали почему-то радоваться тому, что это сделает не Хади, ведь в таком случае он не будет тут править. На что Хадилиш швырнул водяную пулю в Ширли, пронзив ее насквозь. «Твое предсказание ошибочное», — злобно произнес он и снова залился громким смехом. Его накама тоже засмеялись, поддерживая своего капитана. Король Нептун и принцы были в ярости, поэтому кричали, угрожая расправой Хади, на что он вновь швырнул в их сторону десяток водяных пуль. От полученных ран король и принцы потеряли сознание. Жители закричали от ужаса. Они не могли вынести подобного зрелища. Все это переходило в некий безумный кошмар, от которого невозможно проснуться. Жители стали кричать и звать «Луффи». Да, они стали кричать и звать «Луффи», меня и остальных ребят, и буквально умолять нас разрушить их город. «Мугиворы, Луффи, Заза, придите и разнесите тут все. Ну же, если вы тут, то уничтожьте остров. Мугиворы, Мугиворы». Ходи это стало раздражать, и он решил перейти к казни прямо сейчас. Нагнувшись над головой короля, он занес руку и, видя то, как он метает капли воды, я понимала, что от одного удара от головы ничего не останется. Один удар, и король мертв. То же самое поняла и Широхаши, так как тут же во весь голос закричала: «Прошу, Заза, Луффи, помогите». В эту же секунду Мигала выплюнул Луффи, а я материализовалась, и мы дружно, как по команде, нанесли удар с ноги по Ходи, заставив его отлететь от короля на несколько метров назад. Ох, какое же я удовольствие испытала, когда нанесла удар, не описать. Словно сбылась небольшая мечта. Мы встали с Луффи друг к другу спиной и смотрели на столб пыли, что поднялся от места падения Ходи. «Не может быть», — послышалось со стороны жителей. «Это же Заза и Луффи. Они действительно пришли». В ту же секунду, как принцесса попросила их о помощи, Луффи никогда не хотел быть героем. Даже наоборот, он очень не хочет быть героем, так как, по его мнению, героям приходится делиться самым вкусным мясом с другими, в то время как он хочет съесть его сам. Но сейчас другая ситуация, так что, Луффи, мысленно надевай свои любимые рыцарские доспехи и вперед. «Черт, откуда они взялись?» — задал кто-то вопрос из пиратов-рыболюдей. «Парень из пасти акулы, а девчонка как вообще тут появилась? Она буквально из воздуха выскочила». «В каком-то смысле он прав. Эй!» — крикнул Луффи через плечо, где по идее должны стоять наши накама. «Поторапливайтесь». Тут же из пустоты появилась Нами с документом в руках, ее мираж развеян, и каждый, кто стоял рядом, чуть глаза не потерял от такого неожиданного поворота. «Письмо Тенрюбита у меня», — улыбалась Нами, размахивая им. «Робин уже занимается ключами. Что ж, наша кошка-воровка знает свое дело. Отличная работа», — воскликнул Джимбей. Принц и король были свободны. Пираты-рыболюди не очень-то хотели освобождать своих пленников и уже намеревались вновь наброситься на них, но кто-то неожиданно указал на небо и закричал: «Смотрите, на небо, там кит и лев». По небу в нашу сторону летели королевские киты, наш корабль Санни. Пушка, что была во рту головы льва, нацелилась на пиратов. «Пушка Гаон!» — услышали мы крик Фрэнки, и в сторону противника полетел мощнейший снаряд, разбросав врагов в разные стороны как конфетти. Воспользовавшись неразберихой, огромный королевский кит подлетел к Нептуну и принцам, подхватывая раненых и утаскивая их как можно дальше с поля боя. Санни с грохотом приземлилась за нашими спинами, и из корабля выскочили оставшиеся накама. Все были здоровы и готовы к бою. Я подошла к Зара, Усопу и Бруку и каждому дала подзатыльник. «Какого?» — заорал Зара, потирая голову. «Это вам за то, что попались», — фыркнула я и отвернулась, на что те лишь усмехнулись, так как сказать было нечего. Как бы то ни было, команда пиратов соломенной шляпы в полном составе прибыла и готова к мордобою. «Это мугиворы», — послышались возгласы со всех сторон. Жители не знали, как на это реагировать. «Они все пришли. Кто они нам? Зачем они пытались захватить дворец? Зачем похитили русалок? Эй, мугиворы, вы нам друзья или враги? Друзья мы или враги?» — начал Луффи. «Это вам решать». От такого ответа нас окружила длительная тишина. Каждый сам для себя решал, кто мы для них, что они выберут. Как они скажут, так и будет. Мы дали им вариант, им осталось лишь выбрать верный путь, и они его выбрали. «Мугиворы — наши союзники. Они пришли спасти нас. Ура!» Все кричали и радовались такому исходу событий. Надо же, как все переменилось. Пираты-рыболюдей нам что-то говорили, но уже никто не обращал на них внимания, так как мы разговаривали между собой. «Мы сами выбрались», — доказывал мне Зара, краснея от того, что я его отчитала. «Да неужели?» — с усмешкой спросила я и указала на Санджи, что наворачивал круги вокруг нами и рассказывал, как он храбро спас наших недотеп. Санджи говорит об обратном. Да я. Зара покраснел так, словно он был готов взорваться в любую секунду. Но его перебил Фрэнки, не дав совершить ошибку. Ребята, у нас два новых оружия, кто хочет опробовать? Что? Воскликнули я, Усоп, Чоппер и Луффи. Глаза тут же заблестели как звезды. Ох, я так люблю все эти нововведения. Секреты суперробота. Если там куча кнопок, которыми все вокруг можно взрывать и крушить, то можно я. Для большей убедительности я подняла руку, как прилежная ученица, но передо мной тут же возник Усоп. Я снайпер. Я первый. Где тут кнопка уничтожить всех врагов? Протянул Фрэнки, почесав затылок. В общем, пошли на корабль, покажу. Ну, вот первый буду не я, а Усоп, а потом скорее всего Чоппер. Ну и ладно, как наиграются, я буду следующий. Неожиданно прозвучал небольшой грохот падающих камней. Ходи очнулся и выбрался из своих развалин. Джимби, произнес он, вытирая окровавленную нижнюю губу. Ты провел меня, Джимби. Смотрю, ты теперь отлично ладишь с людьми. Да, я таких ненавижу. Когда я стану правителем этой страны, то уничтожу всех людишек в этом мире. Прольется море крови, города утонут в криках, и такие, как ты, также погибнут в этом новом ужасном подводном царстве. Мир людей будет миром рабов, с пиратами будет то же самое. Видите их? Хади указал на группу вооруженных людей, у которых на шеях имелись цепи и кандалы. Они пираты и рабы. Хади, этих пиратов я поймал в то время, когда они плыли сюда. Та же участь ждет каждого человека. Я стану новым королем пиратов. А вот это он зря ляпнул. Он мог говорить все, что душе угодно. Мы бы даже не обратили на это внимания, но только не о том, что станет королем пиратов. Вы кучка жалких слабаков. Что мне сделают 11 человек? За моими плечами 200 тысяч. Убить их. Да-а-а-а. Закричали все рыболюди и, подняв над головой свое оружие, набросились на нас. Дерьмо. Воскликнул Санджи. 200 тысяч, это получается на каждого больше 15 тысяч противников. Тут не в количестве дела, заметил Зара. Это тебе не элитные силы дозора. Ничего не говоря, я и Луффи разошлись в разные стороны. Ребята с непониманием смотрели на нас, периодически произнося то мое, то Луффи на имя. Все выглядело так, словно мы решили в одиночку принять вызов с каждой стороны. Пираты не теряли времени и тут же с криком и проклятиями ринулись в атаку. Но не тут-то было. Собравшись с мыслями, мы использовали королевскую волю на полную мощность. Я знаю, что во владении волей мне есть еще куда расти, однако и этого было достаточно, чтобы 50 тысяч противников с моей и с Луффиной стороны попадали в обморок с пеной у рта. Небо над нашими головами словно разделилось надвое, создавая границу между мной и Луффи. Все видели это безумное зрелище и не знали, что сказать. Кто-то даже не понял, что произошло. Они кричали и звали своих собратьев, но они так и не приходили в себя. 100 тысяч бойцов пали, так и не приступив к настоящей схватке. «Это же», — шептал Санджи, пораженный зрелищем. «Королевская воля, у них, я догадывался насчет Луффи, но Заза-сан, не забывай», — усмехнулся Зара. «Они же брат с сестрой, вы смогли ее так сильно развить», — произнес Джимбей. «Всего за каких-то 2 года. Эй ты, упырь!» — крикнула я. «Ходи, не знаю, что ты себе напридумывал, но королем пиратов тебе в этом мире не бывать». «Что?» — злился Ходи, покрываясь потом от увиденного. «А то!» — крикнул Луффи. «Королем пиратов буду я». Началась битва. Каждый разбежался по разным сторонам, прикрывая собой принцессу Широхаши, что тут же стало основной целью пиратов. «Это было что-то!» — услышал я голос Зара со спины. Он уже снял свою черную повязку, что обычно носит на руке, и надел ее на голову, символизируя врагам, что пощады не будет. Вот только 50 тысяч это слишком. А нам оставить? Ну, прости, прости, смеялась я, вытаскивая клинок из ножен. Зара, советую тебе держаться от меня подальше, так как я не намерена сдерживаться. И пропустить такое зрелище, фыркнул Зара. Мне интересно посмотреть, чему ты научилась за эти 2 года на острове храмов. Да и тем более я также не намерен сдерживаться. Понятно, Зара хочет оценить, насколько я выросла. Что же я покажу ему то, что он так жаждет увидеть? Я атаковала одного противника за другим. Они были сильными, но в битве на мечах им было до меня далеко. Все решало мастерство, но я отошла довольно далеко от центра, и меня окружили. Второй раз королевскую волю я вряд ли применю. Может, ты и хороший мечник, рычал один из рыболюдей. Но ты все еще обычная девчонка, и против тысячи противников одна не справишься. Рыболюди окружили меня и сжимали в круг. Сколько их тут? Тысяча две. Все не настолько сильны, но они решили взять меня количеством. Два года назад я бы проиграла, но не сейчас. Одна, говорите? Улыбнулась я и посмотрела на того рыбочеловека, что угрожал мне. От моей улыбки и взгляда тот резко побледнел и замедлил шаг. Видно, инстинкт самосохранения все же не выветрился из его головы до конца и подсказывал ему, что лучше отступить, но другие, подбадривая соратника, лишь ускорили наступление. Ну, вот и все. Я давала им шанс уйти, но они этим шансом не воспользовались. Танец седьмого храма. Резонанс. Я выставила клинок перед собой, и в эту же секунду мое тело стало вибрировать и колебаться. Буквально через мгновение на том же месте, в импровизированном круге, стояло шесть моих копий и я. Каждая копия, как мое зеркальное отражение. Не отличишь, кто из нас настоящий. Со стороны может показаться, что это иллюзия, мираж, что использует в бою нами, но нет, это эхо. Каждая вещь на земле имеет свою частоту колебаний. Мы не обращаем на это внимания и воспринимаем это как норму, но если научиться чувствовать вибрацию мира, то в процессе можно изменить и свою частоту. Измененные колебания позволяют создавать эхо тебя самой. Они словно клоны, но только есть несколько но. Во-первых, их нельзя убить, пронзить или прикоснуться. Они словно ветер, и единственная настоящая вещь, которую стоит опасаться, это меч. Для создания шестерых эхо нужен маяк, который удержит их в реальности и позволит самостоятельно двигаться. Мой маяк – это меч. У каждой в руках имелся клинок «Ночная звезда», и каждая могла им убить. Конечно, человек, обладающий сильной волей наблюдения, тут же найдет, где настоящее, и не будет растягивать бой. Однако эффект неожиданности обеспечен. Помню, как я сражалась с седьмым на острове храмов. Ненавидела его за то, что долгое время попадалось на его эхо. Самое ужасное, что он маяком сделал свою обувь. Боже, сколько я ударов по пятой точке от него получала, и их за всю жизнь, наверное, столько не было. Пока я разобралась, как это работает, как вспомню, так плакать хочется. Тем временем шесть моих эхо сорвались с места и ринулись в бой. Рыболюди пытались убить мои копии, стреляя и пронзая их мечами, но все атаки были бесполезны. Меня пробирал смех, и я смеялась в голос. Это выглядело жутко, так как на моих глазах несколько синих рыболюдей неожиданно побелели. «Ты», — произнес один из рыболюдей под моими ногами. Его тело было израненным, и вряд ли он вновь вступит в бой. «Что ты такое? Ты не человек. Что ты? Что я?» Все так же с улыбкой, наполненной безумием, повторила я вопрос противника и тут же дала ответ. «Я демон». После этого сотни противников, что видели мое сражение, отступили и буквально убегали, но были и другие смельчаки, что видели во мне всего лишь хрупкую девушку с мечом. Долго поддерживать эхо и одновременно сражаться я не могла. В конце концов, это требует довольно серьезной сосредоточенности, а, как верно подметил девятый, мне это дается с трудом. Неожиданно в 10 метрах от себя я увидел огромный смерч, что рассекал каждого, кто к нему приблизится. Что это такое? Смерч из лезвий? Неплохо, услышала я довольный голос Зара. Так это он создал этот смерч? Рыболюди разбегались в разные стороны, кричали и спрашивали небеса, как долго смерч их будет преследовать. Зара им ответил в такой же манере, что и я, до глубины ада. Это уже было слишком, и рыболюди буквально зарыдали в три ручья. Я же засмеялась еще громче. Этот день они вряд ли забудут, а ты тоже неплох. Зара довольно улыбнулся. Он был доволен тем, что смог меня удивить. Но что действительно меня удивило, так это то, как я увидела за спиной Зара летящего в небе Санджи. Эта способность, она ведь как у СР-9, точно. Санджи научился бегать по воздуху. Вот это да. Агенты СР-9 десятилетия потратили, чтобы изучить эту технику. Как же Санджи усвоил ее всего за 2 года? Заза-сан, услышала я голос Брука, что пробегал мимо. Не расслабляйтесь. Точно. Совсем залюбовалась я новыми возможностями своих Накама. Я резко повернулась, чтобы вернуться к своим противникам, как тут же уперлась лицом во что-то плотное, но мягкое, большое и рычащее. Это был живот огромного рыбочеловека высотой 5-6 метров. Он был тучным, как и большинство синим, но больше всего меня удивляло то, что при таких коротких ногах, он был настолько быстр для своих размеров. Я даже глазом моргнуть не успела, как его огромная металлическая дубина, что он держал обеими руками, отшвырнула меня в сторону на десяток метров. С грохотом врезавшись в скалу, я поблагодарила свое тело за то, что оно быстро среагировало и покрыло меня волей вооружения. Вот это удар. Парень явно не промах, жаль только, что он враг, а так может быть и по стаканчику рома бы выпили. Я вылезла из образовавшейся дыры в скале и улыбнулась. Дыра имела форму моего тела в глупой позе, с раскинутыми в разные стороны руками и ногами. Забавно, мой противник явно решил убедиться в том, мертва я уже или мне стоит помочь перейти на ту сторону. «Я превращу твою жизнь в ад», — говорил рыбочеловек, когда все же обнаружил меня целехонькой. Его слова тянулись, словно резина, а гнусавый и громкий голос дополнял образ сломанного ден-ден-муши. «Что-то нынче у нас все про ад любят поговорить. Ну, раз хотят, то кто был бы против, вот только. Ты хоть знаешь, что такое ад, громила?» — спросила я, слегка раздражаясь. Я сунула руку в сторону клинка, вот только его на месте не оказалось. Похоже, в тот момент, когда этот переросток меня ударил, я его выронила. Противник это заметил и заулыбался. «Без своего меча ты ничто. Ха-ха-ха!» — смеялся он, замахиваясь очередной раз дубинкой. «Без своего меча я ничто, ха, а он меня плохо знает. Взрывная сфера!» — произнесла я название своей техники и, подпрыгнув, ударила кулаком громилу в лицо. Теперь тот отлетел на несколько метров, выронив свое оружие, но я так просто его не отпущу. Ринувшись за ним, я стала наносить один удар за другим, пока тот окончательно не потерял сознание. «Да будет тебе известно, громила, что такое ад», — говорила я, хотя понимала, что он вряд ли теперь что-то слышит. «Когда тебя мелкие детишки напоили тройной дозой слабительного, а после больше сотни лысых головорезов гонится за тобой с целью убить, не давая и минутки на уединение, вот что такое ад». При одних воспоминаниях мне сразу стало грустно и захотелось набить кому-то рожу. Благо претендентов было хоть отбавляй. «Какая грустная история», — услышала я мягкий голос Робин. «Во время битвы меня отнесло к ней. Заза, ты потеряла свой клинок. Вот, держи». Рядом со мною появилась большая рука, созданная Робин, и вручила мне мой меч. «Спасибо», — улыбнулась я. Девушка в ответ лишь кивнула и, скрестив руки перед собой, вызвала огромные ноги, что в эту же секунду стали топтать окружающих врагов, как мух. Вот это да! Раньше она настолько большие части тела не могла вызвать. Видно, и наш археолог не теряла времени. Нас всего 11, а мы одерживаем оглушительную победу. Мирные жители кричали и подбадривали нас со своих мест. Это явно надоело Ходи, так как он со злостью прокричал на всю главную площадь. «Кракен, убей их!» Похоже, у пиратов-рыболюдей остался еще туз в рукаве. Глава 10. Мы победили, пираты-рыболюдей, как только услышали приказ своего капитана, тут же в голос радостно загалдели. Чего это они так обрадовались? Из моего положения мало что было видно. Основную картину событий закрывала собой Шарахаши. Каким-то образом я оказалась во время битвы за ее спиной и теперь не могла до конца понять, что происходит. Пробираться сквозь орущих рыболюдей затруднительно и по времени слишком долго. «Этот остров станет твоей могилой», — произнес один из противников, замахиваясь над моей головой огромным топором, но не успела я даже блокировать удар, как послышались громкие крики. На высокой скорости в нашу сторону что-то приближалось, разбрасывая рыболюдей в разные стороны. Мой противник не стал исключением, ведь его в прямом смысле переехала машина. Огромный двухколесный транспорт с черной металлической головой носорога спереди и надписью FBU-04 тут же притормозил около меня, а за рулем сидел наш гениальный киборг. «Такси заказывали?» — улыбаясь, спросил меня Фрэнки, слегка опуская свои солнечные очки на нос. «Фрэнки, это...» — я не находила нужных слов. Моему восторгу не было предела. То, что я видела перед собой, было сверх мечтаний любого человека, а тот, кто скажет «нет», нагло соврет. Мое тело самопроизвольно загорелось ярким солнечным огнем от переизбытка эмоций. «Ау, да ты прямо светишься, куколка!» — смеялся киборг. «Запрыгивай, прокачу с ветерком». Два раза мне говорить не пришлось. Я тут же запрыгнула за спину Фрэнки, обхватив его руками, чтобы не свалиться. Черный носорог, а именно так звали этот транспорт, сорвался с места. Скорость была потрясающая, однако многие рыболюди все равно пытались запрыгнуть сверху и одолеть нас. Фрэнки не мог защищать нас в полную силу, так что отбиваться приходилось мне. Держа одной рукой воротник киборга, а второй катану, я отгоняла каждого, кто соизволил рискнуть подойти достаточно близко. Подъехав к Санне, я увидела очередное чудо, созданное нашим чертовым гением. Танк, настоящий танк. На танке имелась цифра 5, и я поняла, что это произведение безумного искусства хранилось в нашем пятом доке. Боже мой, что же там есть еще? Я же сейчас зарыдаю от переполняющего меня восторга. Как же я хочу во все это поиграть. По крикам и веселому голосу, издававшимся оттуда, я поняла, что внутри сидят Усопп, Нами и Папак, а наверху на люке гордо восседал Чоппер. Увидев меня, мы взглянули друг другу в глаза и поняли, что испытываем одни и те же чувства. «Сэр, я, командир Чоппер, сэр», — произнес олененок, плача и отдавая мне честь. «Ну и все равно, что я не сэр, я была впечатлена и разрыдалась, не в силах сдерживать свои чувства. Хорошая работа, командир», — похвалила я его, также отдавая честь. «Вперед, на поле боя». «Так точно, сэр», — тут же отозвался Чоппер. «Брахиотанк 05, вперед». На меня начали лететь небольшие брызги воды. Я сначала подумала, что это рыболюди атакуют своими водяными пулями, но нет, все гораздо проще. Просто Фрэнки, впечатленный нашей небольшой беседой с Чоппером, зарыдал, и от ветра слезы летят в мою сторону. «Да хватит вам!» — неожиданно заорал на нас, откуда ни возьмись, Зара, деритесь. «Ох, да чтобы он понимал, Чурбан, раз ты такой, то играть в эти игрушки тебе нельзя!» — фыркнула я, спрыгивая с черного носорога и подбегая к остальным. От моей фразы Зара немного помедлил, а злость почти улетучилась. «Это уже слишком!» — бубнил он смущенно. «Хех, вот сразу и настроение изменилось!» Неожиданно я почувствовала, как вокруг моего пояса что-то обвилось, что-то большое, розовое, с присосками. Что за, это же щупальце. Меня подняли в воздух, перевернув вверх тормашками, и я столкнулась с подозрительным взглядом одного моего знакомого морского монстра, Суруми. Удивленно произнесла я, узнав того самого Кракена, что мы встретили на пути к острову русалок. Осьминог, видно, тоже меня тут же узнал и с еще большим удивлением посмотрел на меня. «Как поживаешь, Суруми?» — улыбнулась я. «Мы тут плохим парням рожи бьем. Присоединишься?» Осьминог тут же заулыбался и посадил меня на свою голову. «Что о?» — воскликнули все пираты-рыболюди, не веря в происходящее. Кракен перешел на сторону Мугивар. В шоке были все, и враги, и мирные жители, у которых глаза буквально вылетели из орбит. «Ши-ши-ши!» — смеялся Луффи, что неожиданно появился рядом со мной, запрыгнув на голову осьминога. «Молодец, Суруми!» Морской монстр словно танцевал, разбрасывая рыбопиратов в разные стороны. Враги стали паниковать и с мольбой о помощи отступать в сторону своего капитана. Осьминог был довольно хорошей поддержкой, что позволяло окончательно обезопасить принцессу Широхаши, а также давало возможность нам перейти из режима защиты в режим наступления. Однако Хади был иного мнения и громким голосом произнес: «Что ты делаешь, Кракен? Ты позволяешь каким-то людишкам помыкать собой?» От этого голоса по всему телу осьминога пробежала мелкая дрожь. Он боялся капитана пиратов-рыболюдей, и это было видно сразу. «Если ты сейчас же не убьешь принцессу, то я найду твоих братьев на Северном полюсе и поубиваю их всех. Даже мертвые они стоят неплохие деньги на черном рынке». Я увидела ужас в глазах осьминога. Его щупальца медленно, но уверенно оплели горло принцессы. Он не хотел этого делать, но страх за своих братьев был сильнее, и я его прекрасно понимала. «Суруми», — мягко позвала я осьминога. Тот тут же бросил на меня взгляд, переполненный ужаса и гнева. «Ты боишься за своих братьев? Это был не вопрос, а факт. Я тебя прекрасно понимаю, так как тоже испытываю этот страх». Хватка у осьминога ослабла, но он все еще не отпустил принцессу. Теперь его взгляд был наполнен болью и сожалением. «Не волнуйся, Суруми, мы защитим их. Позволь нам сделать это». Кракен отпустил принцессу и с удивлением смотрел на меня. Он все еще сомневался в том, стоит ли мне верить, ведь я всего лишь человек. «Справлюсь ли, Суруми?» — позвал его Луффи, что уже стоял на земле. «Мы тебя не подведем». Щупальца осьминога вновь оплели принцессу, но уже с иной целью – защитить. Никто не пройдет сквозь его защиту, и это был ответ. «Морской монстр доверился нам и душой, и сердцем. Мы не можем подвести его». Хади был в ярости. Жажда убийства буквально окутывала его с ног до головы. Я чувствовала ее и знала, что он буквально мечтает расправиться со мной и Луффи. Тем временем друзья сражались, не останавливаясь ни на секунду. Все выглядело так, словно мы сами мечтали об этом бое. Он нам нужен был, чтобы показать, насколько мы стали сильнее. показать и своим накома, и себе. Фрэнки объединил два своих изобретения, трансформировавшись и став стальным пиратом-генералом Фрэнки. У меня от этого зрелища аж слюни потекли. Это было за гранью фантастики. Луффи, Усопп и Чоппер также в ажиотаже засияли. Жаль только, что стальной пират предназначен только на одного пассажира и в основном на самого Фрэнки. Но восхищаться же никто не запрещал, верно? «Заза-сан», — позвала меня принцесса, оторвав от любования. «Вы меня удивляете. А чем ты?» «Искренне не понимала я. Я следила за вашим боем», — смущенно произнесла принцесса. «Вас били и довольно сильно, но на каждый болевой удар вы только улыбались и смеялись, как чудовище. Но заплакали при виде мастерства своего накома. Разве девушки так поступают?» «По правде сказать, из троих девушек в нашей команде, только я так сильно проявляю эмоции при виде новых игрушек Фрэнки. Наверное, со стороны это выглядит довольно глупо, но что я могу поделать? У каждой леди свои слабости. Наверное, я не совсем подхожу под привычные тебе нормы поведения», смущенно произнесла я, почесав затылок. «Ну, уж такая я. Вы мне нравитесь», сказала Широхаши, широко улыбнувшись. «Я надеюсь стать настолько же смелой, как и вы». Меня это удивило. Эта девушка и так была довольно смелой, хотя даже и не замечала насколько. Правда, она постоянно плачет по пустякам, но кто ее за это будет винить? Тем временем нами сражалась, используя свои познания в погоде на полную силу. Молнии, ураганы, бури, ей были подвластны все небесные стихии. Усопп, как снайпер, стрелял довольно необычными снарядами, которые при столкновении с землей или противником, становились чудовищными растениями, пиковыми бамбуками и многими другими разновидностями, чего я никогда в жизни не видела. Он теперь больше был похож на колдуна, чем сама Нами. Чоппер также изменился. Его трансформация изменилась. Телом он был похож на подростка, но вот мощные рога, копыта и сила, позволяли оленю рыть туннели под землей и избавиться от одного из офицеров Хади, что своими туннелями разрушил стального пирата Фрэнки. Луффи его тут же сравнил с жуком-оленем. Чопперу это не понравилось, но зная, как Луффи обожает жуков, я бы даже сказала, что братец хотел сделать самый лучший комплимент от всего сердца. Но больше меня удивило то, как сам о себе отзывался Чоппер. На фразу врага, что наш олень является заносчивой коралловой башкой, Чоппер ответил: «Это не кораллы, а рога, и тем более, я заносчивый монстр». Мне вспомнилась наша первая встреча с Чоппером. В то время он не хотел плыть с нами, так как считал себя монстром, недостойным того, чтобы дружить с людьми. Позже он воспринимал себя как человека вне зависимости от места и времени, но сейчас наш маленький олененок подрос и гордился тем, что он не такой, как все. Он гордился тем, что он монстр. Как же мы все сильно изменились за эти 2 года. И как бы мне не хотелось и дальше любоваться своей командой, пора закругляться и перейти к основным врагам. Хади и его офицеры еще толком не сделали своего хода. Пора познакомиться с ними поближе. Я направилась в сторону Хади, что тем временем сидел на импровизированном троне и наблюдал за боем. Пора этого мнимого короля попросить подвинуться. Уж больно засиделся. Растворившись в воздухе, я мгновенно оказалась рядом с Хади и, материализовавшись прямо у него перед носом, нанесла удар в челюсть с ноги. Капитан пиратов-рыболюдей отлетел в сторону, но не сдался. Вскочив на ноги, он накинулся на меня и, используя карате-рыболюдей, пытался нанести удар. По большей части я уклонялась и растворяла в воздухе ту или иную часть тела, что Хади атаковал. Чтобы пират не принимал, оно делало его тело довольно сильным и ловким. Ко мне присоединился Луффи и также атаковал Хади, покрыв свою руку волей. Я и Луффи давно не сражались вместе. Мы стали сильнее, а значит и наша связь также окрепла. Достаточно было только одному использовать волю наблюдения, чтобы знать ходы врага на несколько секунд вперед и мне, и Луффи. Но когда ее использовали мы вместе, все становилось таким четким. Мы словно 2 зеркальца со светящейся лампочкой, что улавливали сияние друг друга и приумножали его. Офицеры пиратов-рыболюдей не желали стоять в стороне и наблюдать, как сражается их капитан, и тут же бросились на выручку к своему командиру, но они нам были не помеха. Я видела того, кто атаковал меня саблей со спины, только потому, что его видел Луффи. Мне не составило труда за долю секунды развернуться и ударить противника по рукам, чтобы он выронил саблю, а потом и по голове, чтобы тот вырубился и больше не мешался. Мы бы быстро расправились со своей задачей, если бы не одно «но». Неожиданно потемнело. «Что?» Что происходит? Почему потемнело? Отзывались голоса со всех сторон. Я подняла голову вверх и замерла. Святой ежик, вырвалось у меня. Прямо над островом русалок навис огромный корабль, да настолько большой, что его размеры были равны половине самого острова. Он приближался к городу и все сильнее надавливался на воздушный пузырь, что окружал остров. Черт, если пузырь лопнет, мы просто погибнем. Мы даже не утонем. Нас просто раздавит весом самой воды. В конце концов, мы находимся на глубине 10 000 метров. У нас нет ни единого шанса. Нужно что-то придумать. Откуда он вообще? Почему тут взялся? По его дряхлому внешнему виду можно с уверенностью сказать, что он пролежал на морском дне не одно десятилетие. По сути, это просто груда досок, вот только очень опасная груда досок. Или не совсем. С корабля что-то упало в центр поля боя. Сначала я подумала, что это часть борта, обломки, но потом это что-то встало и завопило. «Капитан Диккин, я упал, не опускайте ковчег Ной, я не хочу умирать». «Стоп, да это же тот карлик-переросток в Адасуме». «Так значит этот камушек закинул Диккин, черт возьми, Шрахаши в опасности». «Куда бы сейчас она ни поплыла, Ной последует за ней». Сорвавшись с места и оставив Луффи с недобитым противником, я со всей силы бросилась в сторону Шрахаши. «Дорога каждая секунда. Мы еще можем успеть, Шрахаши». Позвала я принцессу, и та, как увидела меня, тут же подобрала на руки. «Зазасан!» — воскликнула девушка. По ее голосу и безумному взгляду я поняла, ей страшно. Она все прекрасно понимает, но не знает, как обезопасить свое королевство. «Быстрей! Плывем в море!» — сказала я строго. Но, начала девушка. Скорее всего, все выглядело так, словно я предлагаю ей сбежать с поля боя, сохраняя свою жизнь, и забыть о своих родных, друзьях и подданных. «Не волнуйся об остальных, мои друзья совсем справятся», — перебила я ее. «Ты мишень, Шрахаши. Как только ты поплывешь в океан, Ной последует за тобой, и остров русалок будет спасен. Скорей, я все это время буду рядом». «Хорошо», — тут же обретя смелость, кивнула принцесса. Откуда-то она достала небольшой нежно-розовый коралл и, нажав на него сверху, выдавила большой смоляной пузырь, в который поместила меня. Прижав пузырь к груди, девушка нырнула в океан и поплыла вверх. Я знала, что она движется со всей возможной силой, но все равно боялась, что мы не успеем, и пузырь, что окружает остров русалок, лопнет раньше времени. Но он упрямо держался, чему я была несказанно рада. Еще, нужно еще немного времени. Ной уже немного поменял свое направление, следуя за нами. Отлично, план работает. Однако изменение направления ковчега заметил и сам Диккин. «Шрахаши!» — кричал он, увидев, как мы плывем вверх. «Возлюбленная моя, ты так же безгранично прекрасна, как и твоя добрая душа. Так умри же и останься такой навечно в моем сердце». Диккин швырнул в нас несколько огромных ножей. «Черт, в воде моя сила вдвое меньше, так еще и этот пузырь ограничивает мое пространство. Шрахаши, разверни меня!» — крикнула я принцессе. «Да», — ответила она и развернула пузырь в сторону двух летящих оружий. Прыжок, и я отбил один клинок ногой, но второй, к сожалению, задел мое левое плечо, сильно ранив. Тут же полилась кровь. «Зазасан!» — крикнула в панике Шрахаши. «Все хорошо», — тут же успокоила я девушку. «Плыви дальше, это всего лишь царапина». Девушка не поверила мне, так как крови действительно было слишком много, но все же, поджав губы, вновь обхватила пузырь руками и еще усиленнее рванула вверх. «Это единственное, что я сейчас могу, защищать принцессу до конца. Остальное я доверю своим накома. Луффи, может, и кажется дурачком, но он обязательно что-нибудь придумает. Я лишь могу выиграть немного времени, Шрахаши», — продолжал кричать Диккин, метая в нашу сторону очередные ножи. «Просто скажи «да», и я все отменю, Шрахаши. Выходи за меня». «Простите», — искренне извинилась принцесса, — «но вы не в моем вкусе». «Что о?» — заорал шокированный Диккин, явно не ожидавший вновь услышать подобный отказ. «Что слышал, урод?» — крикнула я через плечо принцессы, отбивая очередные ножи. Благо он кидает не такие большие лезвия. Было бы что покрупнее, и мой пузырь тут же бы лопнул. «Ты хотя бы в зеркало смотрелся?» — злилась я, чувствуя, как последний нож задел ногу. «Ты же мало того, что страшный, как моя жизнь, так еще и старый». Диккин несколько секунд тупо стоял, разинув рот и выпучив глаза. Этого он явно не ожидал. «Я уничтожу вас», — проорал он, вновь бросая в нашу сторону лезвие. Я уже приготовилась к тому, что снова придется отбивать их с уже раненой ногой, но к нам пришли на помощь, братья, воскликнула радостно Широхаши, узнав наших спасителей, Манбаши, Риюбаши. Я видела, в каком состоянии принцы, сколько они смогут протянуть в сражении с Дикином, я не знала, однако у нас были и свои дела, не останавливайся, Широхаши, сказал я, смотря за спину принцессы, Ной неуклонно следовал за нами, он больше не угрожал пузырю острова русалок, плыви вверх немного под углом, нужно, чтобы ковчег ушел в сторону, постараемся аккуратно приземлить его где-нибудь в открытом океане, девушка следовала моему наставлению, под толщей воды я чувствовала, как Луффи приближается к нам, надеюсь, он успеет разобраться с Хади и Дикином, однако, я все же должна учесть тот факт, что мы под водой, где наши силы вдвое меньше, чем на суше. Мы плыли по заданному курсу, но случилось то, чего я боялась больше всего. Хади убил Дикина, и теперь Ной падал на остров русалок. А нет, воскликнула Широхаши. Черт, злилась я. Широхаши, скорее отнеси меня к Ною. Да, Зазасан, но что вы собираетесь сделать? Корабль он, его надо уничтожить до того, как он коснется острова. Эти слова напугали принцессу. Для нее ковчег был чем-то особенным. Она говорила мне, что его необходимо сохранить. Но если выбирать между сохранностью ковчега или спасением сотни тысяч жизней города русалок, то выбор очевиден. Мы стремительно приближались к ковчегу, однако нам на пути встал Хади. В его глазах бушевало безумие. Он уже и сам не понимал, ради чего сражается. Ему просто нужна была чья-то смерть и ненависть. Злоба питает его, даруя силу и безумие. «Ты всего лишь жалкий человек», — смеялся Хади, смотря на меня. «Я лопну твой пузырь, и ты тут же умрешь, а потом я разберусь с принцессой». «Ха-ха-ха», — Широхаши замедлилась, крепче прижимая пузырь, в котором я находилась. Она боялась не за себя, а за меня. «Не останавливайся», — крикнула я девушке. «Просто плыви к Ною, не думая Хади». Но принцесса сомневалась. То, что она видела, пугало ее, но я знала, что сейчас мы не одни. Хади мчался на всех парах в мою сторону с оглушающим желанием убить, но его резко остановил удар резиновой руки в челюсть. Луффи, подгоняемый принцем Фукабаши, уже готовился продолжить поединок со своим врагом.